Глава 14. Что вы творите? Я не могла контролировать собственный голос, к тому же заплетался язык. Мужчина лишь самодовольно усмехнулся, будто спрашивая, что непонятно. На самом деле ясность как раз и пугала больше всего. «Макс убьет вас, когда узнает! Он ненормально ревнует меня ко всему, что движется!» Беликов жадно потер сальные ладони и навис надо мной, тем самым заставляя смотреть ему либо в глаза, либо на пах. Меня начало жутко мутить. «Если узнает, зайка, если...» Поправил он и самодовольно потер свою ширинку. «Интересно, он очень удивится, если я скажу, что там нет ничего привлекательного?» Варрел в этом плане значительно перерос своего конкурента. «А ты не скажешь, иначе дядя сделает тебе бобо. Да и не поверит тебе друг сердешный». Его тон, больше подходивший для общения с грудным ребенком, заставил меня скривиться. Жорж, увидев это, только оскалился и начал расстегивать ширинку. «Хочешь стать певицей?» «Я знаю, хочешь. Все хотят. Жанна тоже хотела. И эта сучка мне уже надоела по самые гланды. Посмотрим, как ты будешь обращаться с моим микрофоном. У тебя есть все шансы, чтобы заменить Жанну на этом поприще». «Я не хочу!» Все же попытала удачу я, медленно отползая от мужчины до тех пор, пока не уткнулась спиной в стену. «Черт! Беликов придавил меня к полу, наступив на живот ногой в грязном ботинке. Я все равно расскажу Варламовскому все в мельчайших подробностях. Отпустите меня!» «Твое право. Вот только он мне ничего не сделает. Боится. Если бы мог, меня бы давно рядом с тобой не было». Самодовольно констатировал он и слегка приподнял меня, заставляя быть прижатой к стене спиной, а лицом к его эрогированному члену. «Не трать мое время, дорогая. Наверняка Варрел обучил тебя основам минета. Покажи мне свои профессиональные навыки. Ну же, давай!» Представив, как мне придется прикоснуться к голой коже этого мерзкого толстяка, я с трудом смогла подавить рвотный позыв. Хорошо, что ела я сегодня не так много и могла себя контролировать. Пока. «И что же вы такого сделали Варлу, что теперь он готов будет простить вам даже изнасилование?» Стараясь потянуть время, прошептала я. Видимо, это была любимая тема старика, и он с удовольствием посвятил меня в ужасающие подробности, ненадолго отстранившись. Его прежняя сучка, Саша, трахалась со всеми подряд. Что тут скажешь? Бордель был ее родным домом. В общем, есть сомнения, Варла ли это сын. Беликов мерзко размялся и презрительно прошептал. «Боится папашка, что я потребую экспертизу и отниму у него сына. Вдруг мой отпрыск?» Саша это еще чокнулась на всю голову. То ей сын нафиг был не нужен, то целую охоту на него устроила. В общем, кроме этого всего, у меня на Варла компромат железный есть. Травку он толкает в своих кафе и клубах. Пару моих ребят положил, а у меня все предусмотрительно на камеру записано. Так-то. Мне стало страшно. Не столько от услышанного, сколько от того, что он так смело все это рассказывал, как перед смертью, наверняка моей. «Я так понимаю, это я тоже должна скрывать от Варла, да?» Осторожно спросила я, уже предвкушая очередную порцию вылитого дерьма на голову. «Да он и так знает, что мать этого ребенка шизанутая на всю башку, а я...» Он провел шершавым пальцем по моему лицу, и я снова едва смогла подавить приступ тошноты. «А я его главный конкурент. И сегодня я заберу тебя себе. Думаю, Макс согласится поменять тебя на Жанну». Не веря в происходящее, я зажмурилась. Хотелось испариться, улететь, растаять. Но суровый голос Беликова разрушил все иллюзии. «А если не согласится, заставим. Такие рычаги есть, зайка». Я была уверена, Макс согласится. Возможно, стоило поменьше кричать о своей жажде свободы, а тихо прорабатывать план побега. Но было уже поздно. К тому же нервы расшатались, поэтому даже узнав о новых обстоятельствах дела, я наверняка повела бы себя так же. Казалось, Варрел обрадуется возможности обменять меня на более сговорчивую певицу-модель. Шума меньше, а действий больше. Все, как он любит. С тоской я выдохнула последний раз, чтобы задать вопрос, мучивший меня долгое время. «Вы ведь тоже знаете, кто подорвал машину около школы?» Он кивнул. «И мою схожесть с Сашей заметили?» «Еще один кивок. Это ведь как-то взаимосвязано, да?» «А ты не такая тупая, как я думал», — удовлетворенно прошептал Беликов и снова придвинулся ко мне. «Если мне понравится твой минет, то расскажу, зачем Варл носится с тобой, как с принцессой. Ты ведь не думала, что это любовь, да? Ничего особенного в тебе нет. Очередная жвачка в тазике со сладостями. Если бы ты знала, сколько баб около него крутилось. Даже мою Жанну трахал, и не раз». «Нет, никогда не думала...» Выпалила я, тем самым выдавая себя с потрохами. Мне было больно от слов Жоржа, но вида я не подавала, по крайней мере, постаралась. Беликов расхохотался, буквально до слез, а потом так резко перевел на меня свой раздраженный взгляд, что я вздрогнула. Далее все происходило, как в замедленной съемке. Беликов все-таки расстегнул ширинку, и я мельком увидела его член. Боги, это было хуже, чем натолкнуться на труп в крови. По крайней мере, труп не пытается тебя изнасиловать. Но в следующий момент открылась дверь. Точнее, ее выбили. Железную, мать ее, дверь! В кабину ворвался Серый с подбитым глазом, а за ним еще два охранника и Варламовский. Серый, влетев первым, отбросил Беликова к стене. Там уже на него накинулись охранники. Я же не могла отвести зачарованный взгляд от Варла. Он был не просто в бешенстве. Теперь мужчина напоминал робота, нацеленного на безжалостное убийство. И я поймала себя на мысли, что восхищаюсь его холодностью и самоуверенностью. Идиотка. «Нет, я сам». Этими тремя словами Макс рассек воздух, и я могу поклясться, что видела, как три здоровых амбала вздрогнули. Стоило Варлу подойти, как он бегло взглянул на меня, стараясь не смотреть в глаза. Неужели он чувствовал себя виноватым? Но сейчас его интересовал только Беликов. Охрана расступилась и будто нарочно перекрыла мне обзор. «Варламовский, ты не посмеешь! Сука, убью же!» — завопил Жорж, а в следующую секунду душераздирающе взвыл от боли. Я слышала хруст костей и звук, похожий на тот, который бывает при резке мяса. Но из-за криков Жоржа, орущий из зала музыки и закрывающих вид спин охранников достоверно определить, что там происходит, было невозможно. «Теперь можешь делать себе минеты сам, не напрягаясь», — объявил Варл, тем самым ошарашив меня, а стоящие рядом мужчины прыснули со смеху. Макс поднялся и коротко бросил охране. «Вы знаете, что делать дальше. Я хочу, чтобы его не нашли». После этого ополоснул в раковине руки, которые были по локоть в крови, а затем торопливо подошел ко мне. Пока я наблюдала за манипуляциями мужчины, Серый с остальными вытащили Беликова из кабины и захлопнули за собой дверь. Мне бы испугаться, но на звук запирающейся двери я отреагировала по-особенному. А если кто-то заметит? Все-таки он габаритный, а это ночной клуб. Туалет находится на отшибе. Да, и Беликов так часто напивался в хлам, что никто не отличит его обморок от опьянения. Об остальном я позабочусь. Было странно, что лежа на полу в туалете, я размышляла о таких вещах. Варл сел рядом, не касаясь, но и не отпуская моего взгляда. Все было так дико и стремительно, что чувство реальности еще не вернулось ко мне. Наверное, стресс сделал свое дело, и я усмехнулась, заметив на еще более озадаченный взгляд Макса. «Ты выполнил свое обещание», — констатировала я. Макс оторвал Беликову член с такой легкостью, будто был хирургом, не меньше. Почему меня это так рассмешило? До слез, до истерических рыданий. «Как так вышло, Макс? Получается, ты на самом деле за мной не следил, и я могла спокойно сбежать?» Макс осторожно потянулся к моему лицу, но я отпрянула. Не хотелось его пустых объятий. Хватит. Мне нужны были объяснения, конкретика. «Серый следил за тобой, малышка. Не отходил ни на шаг. Но Беликов заплатил шлюхе из клуба, чтобы она отвлекла его на одну ебаную минуту. Блять. В этот момент он сам к тебе и зашел. Поверь, Серый тоже будет наказан. Я обещаю тебе. На самом деле ты пробыла тут не больше 5 минут с ним». С каждым произнесенным словом голос мужчины становился все раздраженнее, а я не могла перестать рыдать. В конце концов он громко прорычал и ударил кулаком по кафелю, сбивая костяшки пальцев в кровь. После чего, словно обезумевший, он сжал мои плечи и обреченно заглянул в глаза. «Жорж уже не жилец, но скажи, он успел что-то тебе сделать? Мне важно это услышать. Скажи мне, он прикасался к тебе?» В этот момент меня переклинило. Слезы высохли, а я посмотрела на Варла так, словно увидела его впервые. «Серьезно? Ты видишь проблему в Беликове?» Мне стало так смешно, так сильно я еще никогда в жизни не хохотала. «Тебе ведь кажется, что во всем виноват не то Кирилл, не то Беликов, не то Саша. Но я открою тебе одну тайну. Знаешь, как можно было избежать всего этого? Знаешь, как реально ты мог бы мне помочь, а? Просто пройдя мимо в том чертовом переулке, понимаешь? Или грохнул бы меня вместе с этим парнем и своим охранником, плевать. Но знаешь, я до сих пор не понимаю, зачем ты втягиваешь меня в свои неприятности? Зачем? За что, Варл, за что?» Голос охрип, и я не могла говорить. Я ждала ответа, а Макс продолжал смотреть мне в глаза, ничего не отвечая. Даже сейчас, видя, как я медленно схожу с ума, он молчал и смотрел, как я умираю изнутри. Может, я что-то сделала ему когда-то, и теперь он так изощренно меня пытал? Изводил не телесными наказаниями, а моральными. «Ты ничего мне не сделала, цыпленок. Ничего». Наконец хрипло прошептал Макс. Так, словно эти слова были первыми произнесенными им после многолетнего молчания и жажды. «Но я тебя не отпущу. Никогда. Ни за что. Смирись». Обреченность. Вот что я почувствовала. Раньше мне уже доводилось с ней сталкиваться, но сейчас я переживала крайнюю ее степень, во время которой тебя с головой накрывает апатия. Когда опускаются руки, и ты хочешь узнать ответы только за тем, чтобы не потерять сознание. Губы сами медленно прошептали. «Но почему, Макс? Почему?» «Потому что я люблю тебя, цыпленок. И если ты не будешь со мной, то тебя вообще не будет в этом мире». Уверенно, безапелляционно, непередаваемо спокойно произнес он. Будто это было самое логичное из всего, что можно было услышать. Будто мужчина не разрушил сейчас весь мой хрупкий мир своими словами, а рассказал о запланированной на утро казни. Подсознание отчаянно кричало «Нет!», но я не могла произнести вслух ни слова, только отрицательно качала головой. Мои ноги тряслись, ведь я понимала. Сейчас мужчина вынес мне смертный приговор. Потому как все круги ада я с ним проходить не намеревалась. Словно не замечая моих метаний, Варл подтянул меня к себе и пересадил на колени. И обнял меня, плотно прижав к себе. Его нос щекотал мою шею, мягкие губы легко целовали, руки поглаживали живот и грудь. Но все это заставляло непонимающе проронить лишь одну фразу. «Но я не люблю тебя, понимаешь?» Он никак не отреагировал, словно и не услышал моих слов. Мне стало еще страшнее. Мое мнение в его решении роли не играло. Тогда в голове проскользнула другая спасительная мысль. «Ты просто не можешь меня любить. Мы мало знакомы, и если ты кончаешь во время секса, это не любовь. Подумай еще несколько раз». И снова не было никакой реакции. Теперь руки мужчины жадно бродили по моей спине, не оставляя ни один участок кожи без внимания. Своими прикосновениями он будто укрывал меня и защищал от всего мира. Будто ему было важно ощупать меня всю и убедиться, это реальность, не мираж, не видение. «Послушай, ты неплохой мужчина, и я уверена, что у тебя еще будет шанс встретить свою единственную. Она будет любить тебя, ты ее, но со мной ты не будешь счастлив, поверь!» В ответ раздалось привычное молчание, И только тихий рык, когда он судорожно вдыхал запах моего тела, говорил, что Макс все еще в своем уме, если это можно было так назвать. От бессилия я тяжело выдохнула и устало положила голову ему на плечо. Плевать. Пусть я теперь и кукла, может, даже любимая, но легче от этого не становилось. Чем ярче горит пламя, тем быстрее оно тухнет, но как скоро это случится? Я, словно обреченная век просидеть в темнице наложница, должна была продумывать план побега, после которого всю оставшуюся жизнь придется провести в нищете в глухой деревне или добровольно согласиться на такую же участь, как у Жанны. Стыдно признаваться, но я не знала бедности. И первый вариант пугал меня так же сильно, как и второй. От этого я ощущалась себе еще более мерзкой. Хотя меня страшила неизвестность, но я не откладывала вариант побега. Наоборот, теперь я строила в голове четкий план и намеревалась быть хитрее. «Моя девочка, мой маленький цыпленок, у тебя, у нас все будет хорошо. Никто тебя больше не обидит. Никогда. Только через мой труп. Я не позволю тебе больше так рисковать». Нашептывал он мне на ухо всякие нежности и пошлости, играя с длинными прядями моих волос и изучая контуры лица. А я из всей его речи выхватила лишь слово «больше». То есть раньше он позволял? Но стоило мне повернуться к мужчине, чтобы задать этот пугающий вопрос, как он судорожно впился мне в губы с жадным затыкающим поцелуем, после чего, немного отстранившись, нежно прошептал: «Идем, малышка, нам пора домой. Нечего делать в этом публичном доме». Но не дал мне самостоятельно сделать и шага, подхватив меня на руки и унося прочь из VIP-удобств, где раскрылось столько секретов. Только вот почему они причинили боль и оставили столько вопросов без ответов?